Он сказал это с таким видом, что она чуть не рассмеялась. Все еще держа его за руку, она быстро шла рядом с ним по дорожке, и оба молчали. Ей было радостно сознавать, что она рядом с ним, вот сейчас, в эту минуту.